Глава 8. Влада. Медленный танец, такой медленный, словно я по углям ступала в объятиях истинного демона. Надо меньше читать любовных романов про попаданок, уже всякое мерещится. Керем держал меня так крепко, словно я нуждалась в его поддержке, как никто другой. Странное ощущение, когда мужчина ведет и считает себя главным. Хотя он не считал, он, судя по всему, был этим самым главным. Несмотря на рост и комплекцию, Керем двигался подозрительно плавно, и я бы даже сказала, с мастерством. Спросила. «Занимались танцами?» «Немного в детстве. Так заметно?» Неожиданно улыбнулся мне он. Я как-то даже засмущалась от такого. Улыбка турка была очаровательна и обворожительна. Теперь понятно, почему ему неинтересна такая, как я. Видно, красавец на родине хоть отбавляй. Постаралась придать голосу будничный тон, констатируя. «Ну, вы не оттоптали мне ноги». «С местными танцами это сложно сделать». Как-то совершенно не к месту вспомнился один из корпоративов, когда Витя чуть мне палец в босоножках не выломал, потоптавшись по нему ни один и ни два раза. «У вас такое лицо, словно вы вспомнили какую-то гадость. Про бывшего думаете?» Удивленно на него посмотрела. «Его точно Керем зовут? Не Нострадамус? Или это такая восточная особенность? По звездам ориентируется?» Едко спросила. «Мысли вы читаете, танцуете, расклад Таро не сделаете?» «Боюсь, услуги такого рода от меня будут слишком дорого стоить. Вы не расплатитесь». Вспыхнула. Я так давно, читай, никогда не общалась в таком ключе с мужчинами, что флирт не сразу распознала. И как на него отвечать-то? Растерялась. Меня такому не учили. Поэтому несколько профански хлопала глазами, внутренне любуясь его улыбкой. Снова, зараза, обаятельный. Ладно, была не была. Могу вам 1000 рублей заплатить, но только если будет гарантия, что сбудется. Ну ладно, тарелка моего коронного борща сверху. Одна. Его глаза озорно блеснули, а затем он от всего сердца засмеялся. И снова обворожительно. Да что ж такое-то? Никакой управы на этих турков нет. Соблазняют одной улыбкой. «Знаете, я думал, вы совсем другая, а с вами весело», — искренне признался мужчина, увлекая меня после танца в сторону. «Да, тебе, Влада, что не комплимент, то в самое сердце. То фигуристая, то вот веселая. Но сдавалось мне, на таком раскладе далеко не уедешь, и даже Таро не помогут». «Так, стоп, а с какого перепугу мне вообще ехать понадобилось?» Все же я пока не проявляла никакого желания связать свою судьбу с мужчиной. Я только что жить начала, можно так сказать. Свободу почуяла. Да, по вечерам мне бывало одиноко. Даже мысль закрадывалась завести кошку. У Вити на все живое были аллергии всех мастей, а я могла осчастливить себя котейкой. Но руки все не доходили. Пока меня хватило только на полудохлую драцену из супермаркета. И то потому, что она бы там загнулась, а мне ее жалко стало. «Так, Влада, вы снова зависли. Расскажите о себе?» Подняла на него подозрительный взгляд. «В смысле, расскажите о себе? Мне так-то не очень понятны его мотивы». Спокойно выдала. «А зачем? Ваш Альков в другой стороне, а меня можно смело оставить у стола с закусками. Как и планировали». «Ого, да вы еще и обидчивая!» С неадекватным ситуацией восторгом ответил Керем. Покосилась на него. Мужчина же взял бокал с напитком и вопросительно уставился на меня. «Пьяный, что ли?» Но не успела я возмутиться его поведению, как к нам подскочила счастливая невеста. «Влада, Керем, я так и знала, что вы понравитесь друг другу. Буду гулять на вашей свадьбе теперь я. Только родить надо. Вы следующие. Вова, правда классно?» Покосилась на брата. Он хоть и был старшим, но иногда перегибал палку. Сейчас я наблюдала, как он раздувал ноздри, очевидно решая, достоин ли Керем того самого счастья в виде меня. «Пора спасать ситуацию», — сказала. «Есения, не торопись. Ты же знаешь, я сейчас не готова сразу замуж. Все же свобода пока мне милее. Дай хоть почувствовать, что это такое — быть одной. И еще одного дармоеда моя душенька не выдержит». «Ой». Сначала сказала, а потом только поняла, что сказала. Выражение лица Керема вытянулось. Брат закашлялся, сдерживая ржач. «Гад такой!» Добавила. «Я сейчас не о вас!» попыталась исправиться я, обращаясь к Керему. «А о ком? Чтобы вы знали, что какая женщина такой...» «Керем, ты что такое говоришь? Да Влада у нас просто замечательная. Медсестра высшей категории, умная, хозяйственная, красавица какая. Вон все достоинства налицо». Начала нервничать Еся. «А сегодня был такой день, когда ей особенно нежелательно переживать. Поэтому мы с Вовой были готовы ее отвлечь, но, судя по всему, она и сама неплохо справлялась. В общем, друг, я прекрасно знаю, что ты настоящий джентльмен и вообще классный мужик. Без понятия, что на тебя нашло, но давай закругляйся. Ты не беременный, в конце концов». Выдала она и, развернувшись, решительно направилась к своему столу. «Голову оторву, если сестру мою обидишь», — прорычал Вова и оставил нас с этим странным турком вдвоем.